вскоре Георгис бренчал и на цитре. Отец пропадал в море или заливался вином по самые глаза. Сын. Кроме старшего растут еще два. Вырастут помощники. Способности. Это слово было ему неведомо. Мать приобрела у торговца, скупавшего губки по всему побережью, небольшую виолу. Приплывая на Паргу, торговец показывал маленькому Георгису, как играть ту или иную мелодию. Не для усвоения, а чтобы посмеяться над рыбацким сыном. Когда же он приплывал через месяц, мальчик уже играл услышанное лишь однажды, как будто на острове у него был учитель. Ибрагим ходил на берег, дожидался отца, играл и играл. Для морских волн, для безмолвных камней, для высокого неба. Часто засыпал с виолой в руках, спал под палящим солнцем на горячих камнях, но лицо его оставалось белым. Жизнь легка и заманчива. Даже когда приходилось помогать отцу, думал так же, поскольку помогал лишь относить губки тому странствующему торговцу. Не было тогда видно ни отца, ни сына. Движутся две округлые кучи губок, а под ними мелькают две пары ног. Коричневые, жилистые, потрескавшиеся все в ссадинах и шрамах отца. И стройные, тонкие, как у козлика, сына. Грек большой и грек маленький. Большой так и остался греком. Где-то ловит рыбу, достает губки с морского дна, высушивает, продает заезжим торговцам и пропивает все заработанное. Пьет неразбавленное кислое вино, как дикий фракиец. А маленький вырос и уже давно не грек, а Ибрагим Эфенди. Он красив, умен, богат и почти так же всемогущ, как и султан Сулейман. Говорить об этом излишне. В Стамбуле болтают лишь глупцы. Настоящие люди умеют молчать. Делают свое без шума. Человека вообще не слышат и не знают. Особенно же в таком городе, где говорит только история. Единственный способ, чтобы тебя заметили, — бить в глаза. Уметь жить, наряжаться, показывать, кто ты есть. Ибрагим не был ни пашой, ни Санджак-бегом, ни Бейлер-бегом, ни визирем, но могущество его не имело границ. Душа султана, его сердце и дух, так прозвали Ибрагима. С Сулейманом прожил 10 лет в Манисе, где султан Селим держал своего единственного сына, наследника трона, лишь изредка позволяя ему побыть своим наместником в Стамбуле, когда сам отправлялся в далекие и трудные походы, как это было 6 лет назад во время покорения Египта. Султан Селим не любил сына. Не любил он и свою жену Хафсу, дочь крымского хана. Держал обоих в отдалении, равнодушен был к обычным утехам, в гарем заглядывал изредка, да и то лишь за тем, чтобы войско не сомневалось в его мужских достоинствах. Любил только войну, охоту, верных своих янычар. Про Ибрагима Селим знал, как знал обо всем в своей беспредельной империи. Возненавидел вертлявого грека. Возненавидел и сына за то, что тот сделал своим любимцем не воина, а какого-то вертопраха. Особенно не любил пышность в одежде, которой Ибрагим приохотил шахзаде Сулеймана. И поэтому показалось странным, когда султан прислал Сулейману из Эдирны куда отправился на большую охоту в начале Рамадана, дорогую сорочку из тонкого шелка. Валиде Хафса не дала сыну надеть ее.